Глава 18. Тот же день, 18 октября 1720 года. Отпустив утром письма водителя и попрощавшись со всеми гостями, Диего решил немного поиграть на клавесине. Накануне вечером по просьбе королевы он исполнял вместе со своим хормейстером Альваро Луной одно из произведений Франсуа Куперена, и теперь, вспомнив об этом, захотел исполнить его еще раз. Все последние дни он чувствовал себя странно, взволнованно. Было что-то новое в его тоске по Альбе, как будто сейчас его горе было скорее сожалением, чем отчаянной болью. И сколько бы он ни думал об этом, все не мог понять, чем вызваны эти перемены. Альба всегда будет в его сердце. Но, возможно, он устал повторять, что не хочет забывать жену, когда на самом деле ему уже претило, что ее смерть была повсюду. После празднований в честь Альбы он всегда оказывался в объятиях пустой постели и своей старой знакомой по давленности. Однако на этот раз все было не так, и хотя душа его по-прежнему оставалась бесплодной пустыней, в нем зарождался новый родник, способный напитать высохшую землю. Возможно, поэтому он и поддался юношескому порыву и решил купить книгу для Клары Бельмонте. Странное возбуждение в животе, которое он ощутил вчера вечером после того поступка, навело его на мысль, что лучше в тишине побродить по коридорам Костомара, размышляя над происходящими в нем переменами, чем вернуться в кровать, ни о чем себя не спрашивая. Так он и сделал, и когда последний из гостей удалился спать, герцог, сложив руки за спиной, отправился бродить по дому, предаваясь раздумьям среди яшмы и позолоченных рам, обрамлявших портреты многовековой династии Костомаров. Он и представить себе не мог, что его прогулка и размышления прервутся случайной встречей с другом Франциско. Этот хитрюга, желая продолжить празднование в спальне Доньи Соль Мантихас, появился с канделябром в руке из дальнего конца коридора. Диего от удивления остановился, и чтобы не мешать любовной авантюре, которая совершенно точно должна была развернуться у него на глазах, надежно спрятался в тени у входа в один из салонов. Франциско тихо стучал в дверь маркиза де Вильямар, пока дама не появилась и с недоумевающим выражением лица не поинтересовалась, не сошел ли он с ума. Диего не смог сдержать улыбку при воспоминании о том, как два дня назад во время ужина его друг опустил руку под стол и попытался погладить даму. Тогда та, аккуратно, не привлекая внимания, убрала его руку. Сейчас же наоборот. Когда она открыла дверь, то на ее лице отчетливо читалось возмущение. «Ваше присутствие! Вот что сводит меня с ума!» — как ему показалось, прошептал Франциско. Она попыталась жестом остановить его, но что-то в ее движениях подсказывало, что она жаждет, чтобы он подошел еще ближе. Франциско, лукаво улыбаясь, оставил канделябр на одной из мраморных полок и попытался проскользнуть к ней. Донья Соль оказывала притворное сопротивление, ссылаясь на то, что ее муж спит в нескольких метрах от них в соседней комнате. «Это обстоятельство и добавляет красок», — возразил Франциско. «Еще шаг, и мои крики услышат во всем доме», — прямо пригрозила она. «Поверьте мне, Донья Соль, я надеюсь услышать от вас парочку», — признался он, прежде чем как заклинатель змей поцеловал ее. Они как можно тише закрыли дверь, чтобы превратить Дона Эстебана в рогоносца, Донью Соль в неверную жену, а Франциско в развратника. Самое пикантное заключалось в том, что эта ситуация ни для кого не была новой. Каждый из них уже давно играл свою роль. Диего ничего не имел против того, чтобы Франциско соблазнил женщину в стенах его дома, лишь бы все оставалось в тайне, а дама не была на выданье. Они это обсудили еще, когда Альба была жива. Она хоть и была подругой Франциско, готовой выслушивать истории про его любовные похождения, очень четко дала ему понять, что во время празднований в Костомаре не потерпит, чтобы непорочная дама потеряла свою честь в результате его развратных уловок в самом что ни на есть стиле мольеровского Дон Жуана. Слава богу, вкусы Франциско тяготели к зрелым женщинам, поэтому, несмотря на эту короткую встречу, Диего продолжил свой путь в тишине. Когда герцога, немного уставшего от прогулки по галереям Костомара, застал рассвет, он попросил завтрак, думая о том, что же ему приготовит главная кухарка. Как и ожидалось, она его не разочаровала, и на завтрак его светлость получил консоме из птицы с идеальным количеством соли, горячую выпечку, от которой шел тонкий аромат сладкого лимона, белоснежные яйца пашот, булочки с медом и миндалем и, конечно же, горький шоколад. Все с изысканным оформлением, будто бы каждое блюдо было полотном. В некоторых случаях еда была просто разложена от центра к краям, в других, более затейливых, украшена маленькими цветочками из марципана, зигзагами сахарного сиропа и даже каким-нибудь простым благоухающим букетиком. Закончив, герцог опять едва удержался от того, чтобы попросить добавки. Скорее, из жадности. Но сеньор Илькиса сообщил об отъезде гостей, и он вышел попрощаться с каждым по очереди. Самой последней была сеньорита Амелия, которая после их откровенного разговора в Вильякоре так перед ним больше и не открылась. Лишь пару раз потанцевала с ним. Хотя они и были знакомы всего одно лето, Диего чувствовал к ней симпатию. Или, может быть, сострадание, или то и другое вместе, и подсознательно понимал, что за этой маской кроется израненная душа, которая нуждается в утешении и участии. Он говорил себе, что что-то было не так с сеньоритой Амелией и ее странными отношениями с доном Энрике. Габриэль, подозрительный от природы, никому не доверял, не сводил глаз с нее и, конечно же, с дона Энрике, и даже решил провести небольшое изыскание по поводу маркизы и сеньориты Амелии, чтобы избежать более крупных неприятностей. Для этого уже в Мадриде он обратился к одному доверенному человеку, бывшему рабу по имени Даниэль Фарада. Диего продолжил скользить пальцами по клавишам клавесина, давая волю вновь обретенной любви к музыке и тому странному пьянящему чувству, что охватило его в последнее время. То, что его светлость вернулся к своей привычке музицировать утром по пятницам, должно быть, застало всю прислугу врасплох. Как же нравились Альбия сонаты Куперена в его исполнении! Как легко его пальцы летали по клавишам, подчеркивая силу пассажей, выделяя отдельные темы в общем потоке музыки. Его Альба была женщиной, которая жила среди эстетического наслаждения и в страхе, унынии и невежественности видела врагов красоты. Диего вспоминал, выстраивая на струнах клавесина совершенную ткань произведения, как она пренебрегала всем, что могло произойти в будущем, любой опасностью, будто бы ее не существовало. «Будущее иллюзорно, любовь моя. Оно не существует», — говорила она, пытаясь успокоить его тревогу, вызванную войной. «Глупо расстраиваться по поводу дурных предзнаменований, если мы не можем быть уверены в том, что они сбудутся. Если уж и представлять себе что-то, то гораздо приятнее самое лучшее». Он, более приземленный, прилагал большие усилия, чтобы не расстраивать ее. Хотя иногда ночью, после любовных утех, осознавая, как сильно он ее любит, из страха перед будущим испытывал необходимость излить ей душу. «Я беспокоюсь, Альба. Филипп уже второй раз вынужден покинуть Мадрид, а эрцгерцог снова входит в столицу», — сказал он однажды ранним утром, когда карлисты во второй раз захватили город. «Кроме того, я уверен, что среди нас есть предатели, желающие смерти Филиппу. Враги среди придворных, которые лишь изображают из себя сторонников бурбонов, но на самом деле только и ждут, чтобы воронами слететься на их могилы». Она в ответ ему решительно заявила, что, мол, действительно, эрцгерцог Карл во второй раз входит в город, но точно так же второй раз никто не провозглашает его новым королем. Он улыбнулся, поцеловал ее в губы и, прильнув головой к ее груди, со страхом поведал ей, что если Филипп проиграет войну, то они потеряют все. Этот конфликт обнажил ужас в душе каждого, деспотично захватил их всех, от низших слоев до высшего общества. Каждый представитель знати боролся с этим чувством по-своему, глядя ему в лицо и поставив на карту все, как в случае Диего, не ставя ничего и изображая преданность, честь и верность, чтобы остаться на стороне победителя, с одинаковым рвением поддерживая обе стороны, предавая ради выживания, как многие придворные прихвостни, привыкшие процветать за счет похвалы и лести. Альбе, которая слепо верила в судьбу, было достаточно видеть, что герцог защищал короля Филиппа, чтобы точно знать, что ничего плохого не произойдет. А кто его спас в ту роковую ночь при Альминаре? Всякий раз спрашивала она, пряча улыбку и ссылаясь на тот случай, когда им пришлось бежать с поля боя, и Диего вытащил короля из вражеского окружения. Кроме его жены, никто в те месяцы растерянности не мог с уверенностью сказать, что они выиграют войну. Но, слава богу, время показало правоту Альбы. Диего заканчивал исполнять очередную токкату Алессандро Скарлатти, итальянский композитор, считающийся основателем неаполитанской оперной школы, когда услышал стук в дверь. Он приказал войти, и юный Веласкес, племянник дона Мелькиадеса, подошел к нему с, как он полагал, книгой, завернутой в оберточную бумагу и перевязанной шпагатом. Это точно был его заказ из книжного магазина на улице Калье-Майор. Он улыбнулся, забрав его, и отпустил слугу без лишних церемоний. Взяв со стола тонкий нож для бумаги, Диего распаковал книгу и стал любоваться простой потертой обложкой, на коже которой виднелась надпись на латыни с именем автора и названием произведения «Апиции Коэли. Кулинарное искусство». Вместе с ней лежала записка от сеньора Бернабе, написанная каллиграфическим почерком, какого и следовало ожидать от первоклассного книготорговца. «Рад сообщить вашей светлости, что несколько лет назад во время одного из путешествий в типографии Соединенных провинций Голландской республики в мои руки попала книга, которую я вам посылаю. Как ваша светлость сможет убедиться, на ее первой странице указано, что это второе издание, напечатанное в типографии Янсонио Висбергиос в Амстердаме в 1709 году. Это, как я установил, одна из первых книг по римской кулинарии, а может и кулинарии вообще, написанная на латыни Марком Габием Апицием. Ее оригинальное название — «Дере Коквинария» о поварских делах. Древнеримская кулинарная книга, составленная в IV – начале V веках. Что же касается автора, то я не смог найти других сведений о нем. Надеюсь, вы останетесь ей довольны, и, как всегда, вы можете обратиться ко мне по любой возникшей необходимости. С совершенным почтением, Дон Мануэль Бернабе, ваш торговец книгами с улицы Калье-Майор. Герцог сел и с детским ликованием стал представлять себе, как преподнесет этот подарок сеньорите Бельмонте. Он ни в коем случае не мог подарить его лично, поскольку это было бы то же самое, что послать ложное сообщение о его намерениях, будто бы он из тех аристократов, которые, пользуясь своим правом господина, вступают в связь с прислугой ради забавы. Через слугу он тоже не мог передать его, потому что это вызвало бы пересуды и поставило бы сеньориту Бельмонта в неловкое положение. К тому же это был всего лишь подарок за ее работу на кухне, и он хотел бы, чтобы этим все и ограничилось. Лучше всего, если бы книга неожиданно появилась в ее комнате, и она сама, как воспитанная девушка, решала, хочет ли ее принять. Решительно и в то же время осторожно он взял из бюро четвертинку листа бумаги, хорошо очиненное лебединое перо и четким каллиграфическим почерком принялся писать сопроводительную записку для получательницы. Тот же день, 18 октября 1720 года. Эмилио по кличке Левша проглотил похлебку из фасоли и риса и почувствовал во рту кусочки лука и чеснока, перетертые с шафраном. Он поднял глаза и увидел в дверях Эрнальдо де ла Марко. Тот вошел большими шагами, и Левше в глаза бросился уродливый шрам, пересекавший всю правую щеку от скулы до уголка губ. Между ними никогда не смогло бы возникнуть дружбы. Во-первых, оба принадлежали к типу людей, которые не заводят друзей. Во-вторых, они знали, что любой из них мог в мгновение ока лишить жизни другого. Кроме того, этот тип уже много раз смотрел смерти в лицо, привычно пользуясь уловками вульгарной дестрезы, как на поле боя, так и в переулках Мадрида. С тем, кто так избегает появляться в другом районе, нужно решать дела как можно скорее, — подумал Эмилио. «Ты, кажется, голоден, Левша», — сказал Эрнальдо. «Закажи себе что-нибудь», — ответил тот, пока солдат садился. Последнее время левша стал чаще заглядывать в бордель «Эль Сагуан», потому что кормить там стали лучше. Сеп, хозяин заведения, пошел на поводу одной из своих проституток и завел повариху. И, по правде говоря, она готовила неплохой рагу. Лисица, как ее прозвали завсегдатые, была настоящей находкой. С тех пор, как она стала готовить вместо Себа, в «Эль Сагуане» от клиентов не стало отбоя, а хозяин оставался более чем доволен. «Готовит она, закачаешься», — прошептал ему давеча Сеп на ухо, чтобы лисица не услышала и не попросила прибавки к жалованию. Он улыбнулся и посоветовал ему не поднимать цены, так как «Эль Сагуан» — неприличный постоялый двор, а бордель. Заведение Себа, которого он знал уже много лет, славилось кучей дешевых шлюх, основного источника заработка хозяина. Приставы и охрана Института королевских интендантов не слишком ему надоедали, потому что некоторые из них, по крайней мере, раз в неделю бесплатно пользовались их услугами. Левша тоже был завсегдатаем заведения. Поначалу он заглядывал туда время от времени, чтобы поразвлечься с Хасинтой, шлюшкой, у которой не хватало половины зубов, готовой в постели на все ради нескольких моровиди. А потом он стал регулярно захаживать туда не только из-за дешевой еды и разбавленного вина, но и в поисках работы, будь то конюха или наемного убийцы. Спустя годы он приходил туда уже как к себе домой, ел и ждал. Иногда там появлялся слуга из богатого дома, если нужно было объездить жеребят, или солдат, искавший подельника, чтобы вместе порешить какого-нибудь неугодного типа. Таких дел у него было немало, во многом из-за знакомства с главными конюхами благородных домов. Позже, благодаря их рекомендациям и высокому качеству его работы, он смог поработать на конюшнях у их господ. С одной стороны, он зарабатывал на жизнь конюхом, а с другой выполнял грязную работу за многих из этих представителей знати. Он уже много лет посвятил себя этим двум занятиям, и слава о нем, как о быстром и надежном мастере, владеющем клинком, распространилась по всему пригороду Лавапьес. Левша мог запросто напугать до смерти какого-нибудь франта или пырнуть пару раз пьяного солдата, который задолжал денег, но это было для него лишь скучной рутиной. А вот проводить время с лошадьми он обожал. Это была одна из немногих вещей в жизни, делавших его счастливым. Ни одна лошадь никогда его не осуждала, не предавала. Ни разу без причины не встала перед ним на дыбы. Среди них он чувствовал себя так, будто был чист перед Богом, будто ему отпустили все грехи, преступления и низменные страсти всей его жизни. «Самое прекрасное животное на земле», — говаривал он себе. Поэтому Эмилио о них заботился, мыл, расчесывал гриву и убирал навоз безо всякого принуждения. Ему нравилось гладить их, шептать им нежные слова и осторожно дрессировать. Его мечтой было накопить достаточно, чтобы завести табун кобыл в окрестностях Мадрида, создать питомник из породистых лошадей, по возможности андалузских картухана из Хереса. Картезианских лошадей, редкой разновидности андалузских, названием обязанной картезианским монахам, которые приложили руку к выведению и сохранению породы. И при содействии нескольких знакомых выращивать племенных производителей и продавать достойные экземпляры благородным господам при королевском дворе. Но купить землю, построить конюшни, выбрать кобыл и племенных производителей – дело недешевое, и даже если начинать скромно, все равно понадобится целое состояние. Спустя 15 лет он все еще был далек от осуществления своей мечты. У него было всего каких-то 8 тысяч реалов на то, что стоило несколько сотен тысяч. Однако любовь к лошадям и мечта поддерживали равновесие в его жизни. Однажды, защищая животное, он даже на какое-то время угодил в тюрьму за то, что полоснул по лицу одного франта, безостановочно хлеставшего свою старую клячу, отказывавшуюся идти. Бедная лошадь была плохо подкована. Копыта у нее не стачивали уже несколько недель. Поэтому боль, которую она чувствовала при ходьбе, была даже сильнее той, что причинял ей своим кнутом хозяин. «Если бы меня не остановили, я бы выпотрошил его», — — говорил он потом. «Тюрьма не особо его изменила. Пара скандалов и несколько драк не стоили того, чтобы провести годы жизни в четырех стенах среди преступников в кандалах. Выйдя из тюрьмы, он снова тренировал скакунов некоторых господ, уделяя внимание каждому аллюру — от простого шага на четыре счета, широкого и свободного, до полевого или карьерного галопа. Именно поэтому 10 лет назад один знакомый представил его Эрнальдо де ла Марке для одной щекотливой работенки. С тех пор они лишь изредка пересекались в Эль-Сагуане и других злачных местах, обмениваясь взглядами и простыми приветствиями людей, чьи общие тайны могут стоить им шкуры. Так было до недавнего времени, пока Эрнальдо не появился и не попросил мастер-ключ от Костомара. Того, что остался у него со времен его работы там. На самом деле левша и пришел в этот вечер в Эль-Сагуан только для того, чтобы наконец получить денег с этого опасного мерзавца, способного одним ударом перерезать кому-нибудь горло. «Пригодился ключ?» — спросил он, облизывая деревянную ложку. В ответ Эрнальдо бросил ему кошель с реалами и сел напротив. «Я здесь не только ради этого», — добавил он, показывая на мешочек. «Это была простая работенка». Эмилио кивнул, глотнул немного вина и улыбнулся с легкой насмешкой. Ведь самая сложная работа, которую он только выполнял в жизни, поступила от Эрнальдо де ла Марке 10 лет назад. Тогда он попросил его выдрессировать коня дона Диего Костомарского, чтобы, уловив неслышимый сигнал беззвучного свистка, скакун встал на дыбы и рухнул на всадника всем своим весом. Для него главная сложность заключалась не в том, чтобы научить этому животное, а в том, что он был вынужден ломать чистую волю скакуна с помощью боли, ужаса и смятения, пока тот не превратится в убийцу людей. Он даже хотел отказаться от заказа. Но не смог. Эрнальдо предложил ему столько денег, что его табун становился немного более реальным и ясно дал понять, что если он не справится с задачей, то последствия не заставят себя долго ждать. После того, как он согласился, главный конюх Костомара весьма кстати подвергся ночному нападению, надолго уложившему его в постель. Левша появился спустя несколько дней ему на замену по рекомендации главного конюха барона Денаблевилье, который незадолго до этого получил щедрое вознаграждение за подобную рекомендацию. После одобрения дона Мелькиадеса, дворецкого Костомара, новый конюх получил доступ к коню дона Диего, чистокровному гнедому андалузскому жеребцу барочного типа с мощной шеей и пышными гривой и хвостом. К барочному типу относятся целая группа пород лошадей, получивших распространение в эпоху барокко. Они отличаются мощными задними конечностями, мускулистой изогнутой шеей, более короткой спиной, пышными гривой и хвостом. Это был великолепный экземпляр, рожденный вместе с братом-близнецом в королевских конюшнях Кордовы. «С таким животным у любого душа бы разрывалась на части», — говорил себе левша, тайком тренируя коня. Каждый удар хлыста отдавался в нем жгучей болью. Спустя 2 недели он посреди ночи проник в комнату дворецкого и сделал глиняную форму для копии мастер-ключа от Костомара. Все это было нелегко, поэтому, когда Эрнальдо упомянул простую работенку, на конюха нахлынули воспоминания о том грязном поручении, от которого его выворачивало наизнанку. Конечно, этот солдат и представить себе не мог, что на самом деле левша так никогда и не закончил обучение того коня. Всего через неделю после их уговора Хасинта, шлюха, которую он пользовал, принесла ему новое поручение от одного господина. Позже оказалось, что это был писарь, представлявший интересы какой-то знатной дамы. Разве он мог тогда знать, на кого выйдет, когда захочет выяснить ее имя? Такие дела, где пересекаются интересы многих, приносят только богатство или несчастье, а в большинстве случаев все вместе. Поэтому он задумался, стоит ли соглашаться, и захотел убедиться, что игра стоит свеч, так как дама желала, чтобы он выдрессировал коня не дона Диего, а его жены, доньи Альбы. Нотариус, продажная шкура по имени Карлос Дуран, предложил ему кругленькую сумму в реалах, и он согласился. В тот день, когда должен был погибнуть Дон Диего, никто так и не понял, почему его конь лишь встал на дыбы, а конь его жены довел дело до конца, раздавив ее. Спустя несколько часов после этого в Эль-Сагуане появился Эрнальдо с перекошенным лицом и взглядом, сулившим смерть. Как только они вышли на задний двор, грязный мерзавец схватил его за горло и своими ручищами вдавил в створку ворот. «Пес вонючий, рассказывай, мать твою, что случилось, или глотку перережу. Рухнул конь Доньи Альбы Костомарской!» — прокричал он. Левша, уверенно, как и положено людям этого рода занятий, дал ему почувствовать острие своей альбацеты от испанского города Альбасете. Испанский складной нож — разновидность навахи с широким клинком и загнутым на конце длинным череном, прижатый к его кожаному калету прямо в области живота. «Тебе нужно очень постараться, чтобы перерезать мне глотку, прежде чем я выпущу тебе кишки, и ты истечешь кровью, как свинья», — спокойно ответил он. Солдат немного подумал и отпустил его, требуя объяснений. Тот, все еще с навахой в левой руке, невозмутимо посмотрел на него и выдал заготовленную фразу. «Лошади-близнецы, они просто поменялись», — сказал он. Эрнальдо посмотрел на него, пытаясь выяснить правду. «Надеюсь, ты меня не подставил», — предупредил он, положив руку на шпагу. Тот, все еще ощущая боль в шее и тяжесть в душе, внимательно посмотрел на него и слегка покачал в ладони черную рукоятку своего ножа. «А зачем мне убивать эту сеньору? Ты мне заплатил за то, чтобы я испугал коня, что я и сделал», — закончил он разговор. На это мы порешили. Эрнальдо ушел, поверив его словам. Маркизу это тоже, по-видимому, показалось правдой, поскольку наказание не последовало. Эмилио закончил есть и вытер толстые губы рукавом. Он взглянул на Эрнальдо и, прежде чем продолжать разговор, велел Хасинте подождать в комнате, чтобы позже поразвлечься с ней. Эрнальдо потрогал шрам и перешел на шепот. «Речь о негре Дона Диего Костомарского», — процедил он сквозь зубы. «С этого момента ты должен следить за ним». «С чего бы это?» — без лишних слов спросил левша. «Потому что ублюдок следит за нами», — ответил тот, кинув ему очередной кошелек с белонными реалами, и пригрозил. «И потому что я тебе плачу за то, чтобы ты держал язык за зубами и выполнял чертову работу».